Васиштха продолжил. Вначале возникло разделение в высшем существе или бесконечном сознании. И бесконечное как бы стало и наблюдателем, и наблюдаемым. Когда этот наблюдатель захотел понять наблюдаемое, возникла смесь реального и нереального, или путаница. Из-за этой путаницы в бесконечном сознании возникла концепция ограниченности. Затем ограниченный ум создает бесконечные идеи в самом себе, которые ослабляют и затуманивают его, приводя к страданиям, которые он сильно преувеличивает. Эти идеи и эти ощущения оставляют свой след в уме, формируя впечатления или обуславливающие наклонности, которые по большей части скрыты или потенциальны. Но когда ум освобождается от них, покровы моментально пропадают, как роса на солнце, и с ними вместе пропадают и страдания. До этого момента ум играет со всем, как маленькие дети играют с птенцами и мучают их, не понимая этого. Нечистый ум видит привидение там, где есть только столб, и портит все отношения, сея подозрения среди друзей и делая их врагами. Страдающий ум превращает пищу в яд и вызывает болезни и смерть. Нечистый ум, нагруженный скрытыми наклонностями, является причиной заблуждений, маний и фобий. Человек должен стараться выкорчевывать и выбрасывать подобное. Чем является человек, как не своим умом? Тело инертно и несознательно. Нельзя сказать, что ум инертен, хоть и нельзя сказать, что он умен. То, что делается умом, является действием. То, от чего ум отказался, называется отречением. Ум является всем миром. Ум – атмосфера. Ум – небо. Ум – земля. Ум – ветер. И ум – велик. Глупцом зовут только того, чей ум глуп. Одно тело без интеллекта не зовут глупцом. Ум видит, и формируются глаза. Ум слышит, и появляются уши. Точно так же происходит с другими органами чувств. Ум их создает. Ум решает, что сладко и что горько, кто друг и кто враг. Ум принимает решение о времени. Царь Лавана пережил меньше, чем за час то, что происходило в течение целой жизни. Ум решает, что есть рай и что есть ад. Поэтому, если научиться управлять умом, научишься управлять всем, включая чувства. Что еще более загадочно о Рама, так это способность ума отгораживаться от вездесущего, чистого, вечного и бесконечного сознания, заставляя себя путать сознание с этим инертным физическим телом. Ум сам проявляется как ветер в движущихся элементах, как свет в светящихся, твердость в земле и пустота в пространстве. Если ум где-то блуждает, не ощущается даже вкус еды, которую ешь. Если ум не здесь, не видится даже то, что находится прямо перед глазами. Органы чувств рождены от ума, а никак не наоборот. Только с точки зрения глупца, тело и ум считаются совершенно различными. На самом деле они не отличаются и являются только умом. Приветствие тем мудрецам, кто действительно осознал эту истину. Мудрец, осознавший это, не волнуется, даже если его тело будет обнимать женщина. Для него это то же самое, как если бы к телу прикасался кусок дерева. Даже если его руки будут отрезаны, он этого не ощутит. Он способен превратить все страдания в блаженство. Если ум отсутствует, то даже слушая историю, ты ничего не слышишь. Как актер способен изобразить характеры разных персонажей, так ум способен создавать разные состояния сознания, такие как сон и бодрствование. Как загадочен ум, заставивший царя Лавану считать, что он живет в диком племени. Ум ощущает то, что сам создает. Ум есть только то, что было создано мыслями. Зная это, поступай, как тебе хочется. Поистину, только ум из-за повторяющихся мыслей думает, что он рожден или что он умирает. И хоть он не имеет формы, он думает, что он – индивидуальное сознание с формой. Только благодаря своим мыслям он находит себе национальность и наслаждается или страдает от удовольствий и боли. И все это внутри него самого, как масло находится внутри семени. Тот, кто не позволяет уму блуждать среди объектов удовольствия, способен подчинить его. Как прикованный к столбу не может от него отойти, так и ум благородного человека не отходит от реальности. И только такой человек может действительно называться человеком. Остальные же больше похожи на червей. Благородный человек достигает высшего состояния постоянной медитацией. Победа над демоном ума возможна только тогда, когда с помощью собственных усилий достигается знание о себе и оставляются стремления к тому, что ум рассматривает как удовольствие. Это легко достичь совершенно без всяких усилий, поставив ум на верное место. Жаль того, кто не может отказаться от стремлений, потому что этот отказ – единственный путь к собственному благу. Интенсивными усилиями возможно победить ум. И тогда, без малейшего усилия, индивидуализированное сознание растворяется в бесконечном сознании, и его индивидуальность прерывается. Это легко достигается. А кто не может этого сделать, воистину являются стервятниками в человеческом обличье. Нет другого пути к собственному спасению, кроме контроля над собственным умом. А контроль над собственным умом начинается с твердого решения оставить всякие стремления ума. Твердо реши убить ум, что легко сделать безо всякого сомнения. Пока ты не отказался от желаний ума, все наставления учителя, изучение книг, повторение мантр и другие подобные практики так же полезны, как солома. Только когда обрубается самый корень ума топором отказа от концепций, можно достигнуть абсолютного брахмана который есть вездесущее, высшее спокойствие. Концептуализация или воображение приводит к ошибкам и страданиям, но от нее очень просто избавиться через самопознание. И когда избавился, приходит удивительное спокойствие. Почему же это считается столь трудным? Перестань полагаться на судьбу или полубогов, созданных не очень умными людьми, и собственными усилиями и самопознанием преврати ум в не ум. Позволь бесконечному сознанию поглотить конечный ум, и затем выходи за пределы всего. С интеллектом, объединенным с Высшим, держись за то, что неразрушимо. Когда ум побежден и остается совершенно невозмутимым, даже покорение трех миров тебе покажется бесполезным. Победа над умом не включает в себя изучение писаний, подъемы и падения, в общем, ничто, кроме самопознания. Почему ты считаешь это трудным? Если это считается трудным, как человек вообще живет в мире без знания о себе? Тот, кто знает бессмертную сущность Высшего Я, не боится смерти. Его не затрагивает расставание с друзьями и родственниками. Чувство – это я, и это мое – это ум. Когда они пропадают, пропадает и ум. Тогда становишься бесстрашным. Оружие в виде ножей или сабель рождает страх. А оружие в виде мудрости, которое разрушает эгоизм, рождает бесстрашие. К какому бы объекту ни стремился ум, в нем он видит исполнение своих желаний. Причина этого движения в определенном направлении не очевидна. Как у волн на поверхности океана, сильное движение проявляется то там, то здесь, то появляется, то пропадает. Но как прохлада неотделима ото льда, это беспокойное движение неотделимо от ума. Рама спросил: «Но как тогда, о святой, можно обуздать беспокойное движение ума, не вызывая еще большего беспокойства?» Васиштха ответил: «Конечно, не бывает ума без беспокойства. Беспокойство – это сама сущность ума. Это работа беспокойства ума, основанного на бесконечном сознании, проявляется как этот мир, о Рама. Такова истинная сила ума. Но когда ум лишается своей неугомонности, его называют умершим умом. Это и есть и практика, и также подтверждение писаний и освобождение. Когда ум поглощен бесконечным сознанием, наступает безмерное спокойствие. Но когда ум вовлечен в мысли, приходят страдания. Сама беспокойная природа ума известна как невежество. И невежество – это обитель наклонностей и ограниченностей. Разрушь это своим исследованием, а также твердым отказом от размышлений об объектах чувственных удовольствий. О Рама! Ум постоянно качается, как маятник, между реальностью и внешними проявлениями, между сознанием и инертностью. Когда ум раздумывает об инертных объектах достаточно долго, он сам обретает характеристики такой инертности. Когда тот же ум посвящает все свое время изучению и мудрости, он стряхивает с себя все ограничения и возвращается к своей изначальной сущности чистого сознания. Ум принимает ту самую форму, над которой он размышляет, будь это природное или выработанное. Поэтому решительно, но умно размышляй о состоянии вне страданий, свободном от всех сомнений. Ум способен успокоить сам себя. Воистину, другого пути нет. Мудрый человек убирает из своего ума проявления скрытых наклонностей или ограничений по мере их появления. Так удаляется невежество. Сначала уничтожь умственные ограничения путем отказа от желаний. Затем удали из своего ума даже концепции неволи и освобождения. Будь полностью свободным от ограничений. Психологические наклонности, то есть ограничения или предрасположенности ума, нереальны, но тем не менее возникают в уме. Поэтому следует отказаться от этой наклонности, как от полного заблуждения. Результат невежества реален только для непонимающего. Для мудрого это лишь словесное выражение. Не будь глупцом, о Рама. Старайся стать мудрым, отвергая умственные ограничения. Ты не тот, кто что-то здесь делает, о Рама. Почему же ты приписываешь себе действия? Если существует только единое, кто и что делает, и как? Но не становись и пассивным, потому как что достигается неделанием? То, что должно быть сделано, должно быть сделано. Поэтому пребывай высшим Я. Если ты не привязан к действиям, то даже делая все то, что естественно для тебя, ты ничего не делаешь. Если ты ничего не делаешь и привязан к своему ничего не деланию, ты становишься деятелем. Если весь мир похож на фокус иллюзиониста, от чего же следует отказаться, чего искать? Зародышем этого кажущегося мира является невежество. Если его не видеть так, как оно есть, это невежество обретает качество истины. Психологическая тенденция или умственное ограничение является силой, создающей этот кажущийся мир и заставляющей его вращаться, как гончар заставляет вращаться гончарный круг. Как бамбук, она пуста внутри. Как волны в реке, она не умирает, даже если ее разрезать на части. Ей невозможно овладеть. Она тонка и мягка, но имеет силу меча. Хоть она воспринимается в своих собственных отражениях как их следствие, она бесполезна для поиска истины. Из-за этой наклонности или ограничения в объектах этого мира видятся несуществующие различия. Хоть и нельзя сказать, что она обитает в определенном месте, она видна повсюду. Эта тенденция или ограничение не является проявлением интеллекта, но, будучи на нем основана, имеет высший вид интеллекта. Хотя она постоянно меняется, она создает в себе иллюзию постоянства. Из-за своей близости к бесконечному сознанию она кажется активной. И когда осознается это бесконечное сознание, она, тенденция или ограничение, заканчивается. Умственное ограничение умирает, если его не подпитывать привязанностью к объектам. Но даже в отсутствии такой привязанности оно продолжает оставаться в своем потенциальном виде.